разрушить, и как трудно что-либо хорошее построить. Вот тут я и позвал Андрея Миронова. Я звал не на помощь, просто как бы предлагал роль, предлагал поучаствовать в работе. Собственное отчаяние, раздражение, нервность я изо всех сил скрывал. Все эти настроения совсем не помогают творчеству, с ними борешься каждый день, стараясь не довести себя до душевного кризиса. Не знаю, что из всего этого понял Миронов, но мы с первого же дня бодро принялись за работу, и относительную бодрость я смог сохранить уже до выпуска спектакля, во многом благодаря Миронову. Я решил изменить характер работы, во всяком случае, на первом этапе. Глупо было бы теперь с Мироновым, как раньше с Далем, на глазах все той же кучки заинтересованных зрителей, среди которых нет актеров, опять выходить на сцену вдвоем, как на ринг. Глупо вовлекать нового актера, уже проработанный мной и другим исполнителем рисунок роли. И я постарался отбросить все то, что уже знал о пьесе и о роли. Конечно, это в некотором роде режиссерская хитрость, даже самообман, но он необходим чистоте творческого процесса. Передо мной был совсем другой актер, вполне определившийся, зрелый и совсем не похожий на Даля. Я говорю сейчас не о внешних данных, о глубинных чертах характера. Даль был замкнут, нервен и нетерпелив, убийственно остроумен, а иногда невыносим. Все чувствительное и нежное в себе он прикрывал такими парадоксально обратными красками, что иногда брала оторопь. Миронов, как я уже говорил, открыт. Может быть, эта его открытость и таила в себе что-то противоположное, но мне он нравился именно открытым. В этом не было никакого актерского наигрыша. Наигранную актерскую открытость я вижу за 100 верст и знаю ей цену. Нет, в Миронове была доверчивость. Тут я не ошибся. И вот я изменил способ работы, даже место работы поначалу изменил. Мы с Мироновым начали репетировать у меня дома, выбирая для этого общие свободные часы. Как это было хорошо! Как хорошо после тяжелой репетиции в театре ждать, что к тебе домой вечером придет Андрей Миронов. Тоже, может быть, после каких-то тяжелых дел в своем театре. И мы, не торопясь, будем разбирать с ним роль Дон Жуана в пьесе Родзинского. Немирович считал эти интимные репетиции необходимыми для актера. Но где сегодня взять актера, который считал бы их необходимыми для себя? Миронов занят не меньше других, а больше и популярен, как никто. Но все это из занятости и популярности он оставляет за порогом. Никаких следов спешки. Знал бы он, как благодарен я ему за эту неторопливость, за доверчивые умные глаза, за готовность искать и вместе что-то обсуждать. Почему все это видишь только в актере, который не привык ко мне? Откуда взять силы, чтобы каждый раз очаровывать своих, которые привыкли? Нет, дело все-таки не в привычке, а в интеллигентности. Я не смог воспитать это в тех, которых считаю своими. Удивительно, Миронов в моей комнате занимает как-то мало места, но когда надо попробовать что-то в движении, он свободен, и размеры комнаты ему не мешают. Попробует, сядет на место и опять смотрит на меня своими большими голубыми глазами. Я что-то думаю, а он не просто ждет, он тоже думает. И так складно все идет, и так не хочется переносить эту нашу замечательную работу куда-то в толпу, в театр, где будут обсуждать